Глава 11. Лол сдержала обещание найти Ане жилье. Комната, которую она подыскала, ничем особенным не отличалась. Зато, по словам Лол, находилась в отличном районе, недалеко от Ледброу Гроув. «Что ни говори, а круче западного Лондона ничего нет», — заявила Лол. Лол не смогла проводить Анну, поскольку работала, однако начертила подробный план. Жилье располагалось в уютном домике современной постройки с террасой, как раз напротив станции метро Латимер Роуд. Когда-то там сидели крючкотворы, но сейчас ни за что не догадаешься. И у Джилл не пылинки. Джилл и Лол на пару снимали квартиру фиглеон лет назад. Анну встретила миниатюрная худенькая девушка, хорошенькая, но бледноватая, будто ее долго полоскали. В густых темно-русых волосах проглядывали платиновые прядки. Наряд Джилл составляли облегающие джинсики, какие почему-то предпочитают миниатюрные, худенькие, бледноватые девушки, оранжевая трикотажная кофточка с черно-желтым узором по вырезу и голубые мокасины. В ушах золотые сережки-гвоздики, на мизинце колечко в цветах российского триколора. Ноль косметики. Выглядела Джилл лет на 30. «Я вообще-то не собиралась сдавать эту комнату, но меня недавно сократили. Хочу вернуться в колледж, доучиться на психолога. Так что приходится использовать все возможности заработать. Ты куришь?» Голосок у нее был тоненький, почти детский, с явным шотландским акцентом, и руки Джилл скромно держала в карманах, не дать не взять прилежная первоклашка. «Нет», — ответила Анна и тут же поправилась. «Ну, иногда. Дома не буду, если ты против». «Нет-нет, что ты, совсем наоборот. Кури здесь. Я только что бросила, и мне так не хватает этого запаха. Вдохнуть бы хоть иногда». Итак, это кухня. Кухня была маленькая, опрятная, с современной обстановкой и большим окном, выходящим в такой же маленький и опрятный садик. «Очень сочувствую, Анна, насчет твоей сестры. Она была потрясающая. Поверить не могу, честное слово. Это гостиная». Стены сочного зеленого цвета, бледно-серый пол, множество книжных полок, семейные фотографии, спортивные награды, маленький желтый футон. «Надо же, и записки не оставила. Ты, должно быть, ужасно переживаешь. Это туалет. Сосновое сиденье, тисненная туалетная бумага, щетка для унитаза с хромированной ручкой, розовая занавеска с фестончиками. А как ваша бедная мама это пережила? Лол говорит, что они с Би давно не общались. Должно быть, она глубоко потрясена. Это моя комната. Сиреневые стены, железная кровать, подушки в кружевных наволочках, мягкие игрушки, велотренажер, грибной тренажер. Тяжело, когда человек уходит, оставив неразрешенные проблемы. Это ванная. Викторианская ванна на львиных лапах, расписной фарфоровый ночной горшок, розовые полотенца, деревянный туалетный столик, контейнеры для контактных линз. А вот и твоя комната. Крошечная, меньше просто некуда, зато чистенькая и мило оформленная. Желтые стены, такой же японский матрац, как в гостиной, но изумрудно-зеленого цвета. И малюсенький шкафчик для одежды. Тесновато, конечно, но пару лет назад здесь жила моя сестра и была в восторге. Футон придется очень кстати, если пригласишь гостей. Анна едва сумела подавить смешок, представив, как сестра Джилл закатывает вечеринку в этой конуре, приглашает кучу народа и распивает с ними пунш, усевшись на кукольной циновке. «Здесь славно», — сказала она, — «мне нравится». И район прекрасный, сразу за углом — Сейнсберис, через дорогу метро. До центра ехать буквально несколько минут. А через пару кварталов отличный тренажерный зал. Если останешься до следующих выходных, увидишь празднество, карнавал, как его называют местные модники. Мы в самом центре, атмосфера потрясающая. Ты как, надолго? Пока не знаю. На неделю, думаю, задержусь, не меньше. Вот и отлично. В сентябре въезжает постоянный жилец, так что в самый раз. Ну, согласна? А ты сама-то согласна, чтобы я тут поселилась? О, ну, конечно. Друзья Лол мои друзья. А с другом жить лучше, чем с чужаком. 100 фунтов в неделю идет? Идет? Ни в какие ворота не лезет, хотелось завопить Анне. 100 фунтов в неделю за чулан. Шутишь, мать твою? Но вместо этого она мило улыбнулась и сказала. Идет, плачу наличными. Супер, воскликнула Джилл. Ладно, с этим мы разберемся попозже. Я сейчас лечу на фитнес. Потом лэнч с подружкой. Вернусь только вечером, а ты пока располагайся. Да, если пойдешь в сад позагорать, особо не разоблачайся. Напротив типчик один живет. Как завидит хотя бы кусочек женского тела, сразу достает свои причиндалы и ну ими размахивать. Джилл хихикнула, закинула на плечо спортивную сумку и со звонким «пока» выскочила за дверь. Она осталась одна в своем временном пристанище. Разложила в крошечной комнатке скудные пожитки и побродила по дому, разгладывая медали и прочие награды Джилл. Похоже, та всерьез занималась спортом. Потом подобрала какой-то журнал, налила стакан воды из-под крана, взяла радиотелефон и вышла на разведку в сад. Журнал оказался приложением к Evening Standard. Она полистала его. «Хокстон против Ноттинг-Хилла», — вопил один из заголовков. Под ним несколько фотографий экстремально тощих, диковинно одетых девиц в подчеркнуто неестественных позах, с всклокоченными волосами и бровями, выщипанными до состояния невидимости. Со времен глобального успеха Ноттинг-Хилла Ричарда Кертиса, читала Анна, Вестминстер несколько утратил свой блеск. Розовые оштукатуренные стены и ароматические свечи, пашмины и тряпки от Патти Шеллабаргер, крест и Кейт Мосс в борьбе за кубок стильности уступили злым улицам Финсбери и Кларкенвелла. В антимонопольной комиссии лондонской моды теперь заправляют девицы из Хокстона, сбитые шпильки, гольфы по щиколотку, бескомпромиссные рваные челки, дом, который построил Джек в исполнении Трейси в 1983 году. «Боже, ну и чушь», — подумала Анна. Она попыталась вообразить подобный истерический комментарий к жизни родного городишка, и рот у нее сам собой растянулся до ушей. В антимонопольной комиссии моды Северного Девона теперь заправляют тетки из Барнстейпла, практичные туфли и утягивающие колготки, бескомпромиссная химия и бигуди, Этель из Эстендерс, распевающая караоке в «Королеве Вик» в 1983 году. Опустив журнал на траву, она почувствовала, как желудок сжимается в тугой узел. Откладывать дальше некуда, надо звонить матери. Анна вдохнула поглубже, расправила плечи и набрала номер. «Не бери трубку», — умоляюще зашептала она. «Прошу, не бери, не бери». Включился автоответчик. «Мам», — начала она с облегчением, — «это я». «Прости, что вчера не позвонила, я просто была...» «Аннабелла». От крика, грянувшего в самое ухо, Анна вздрогнула. «Какого черта ты творишь, позволь узнать? Я в жизни не встречала такой бесполезной, никчемной эгоистки. Я просила тебя об одном, только об одном, а ты испортила все, что можно. Это неприемлемо, Аннабелла, совершенно неприемлемо. Я смертельно обеспокоена. Изволь вернуться сегодня же, Аннабелла, слышишь? Я... ни слова больше, ни единого слова. Поезд с вокзала Пэддингтон отправляется через полтора часа. На нем и приедешь. Я... помолчи, Бога ради, ты едешь домой. Нет, да, нет, да, нет, я не еду домой, мама. Я остаюсь здесь, по крайней мере, на ближайшие несколько дней. Меня дома не будет, так что какое-то время тебе придется самой о себе позаботиться. Ты поняла?» Судя по наступившей паузе, сильно смахивающей на тишину после ядерного взрыва, ее слова произвели впечатление. «Что значит, ты остаешься?» «То и значит, я уже сняла комнату». «Какую еще комнату?» «У Джилл, это подруга Лол, а Лол была лучшей подругой Би». «И где эта комната?» «На Летброу Гроув». «Никогда не слышала. Кто такая Джилл?» «Очень милая девушка, шотландка, спортсменка». «А это твоя Лол?» Она словно выплюнула имя, кто такая. «Лол?» Она заулыбалась помимо своей воли. «Бесподобная, веселая, очень красивая и уверенная в себе. Она певица и...» «Ясно. У меня почти кончилась кукурузная мука, зубной пасты на одно утро, а если я до завтра не высею траву, нам придется попрощаться с газоном на весь следующий год. Мало того, у меня на исходе туалетная бумага и кускус. Несколько дней я продержусь, но потом... Впрочем, я понимаю, не стоит рассчитывать, что это хоть как-то тебя обеспокоит. Чем ты там занимаешься в конце-то концов?» «Мам, послушай». Она закусила губу, не зная, стоит ли выкладывать все на чистоту. «Тут творится что-то странное. Это касается Би, и мы отправляемся на побережье, чтобы попробовать выяснить, что происходит». «Кто мы?» «Я, Лол и Флинт». «Какой такой Флинт?» «Еще один друг Лол. Я его пока не видела». «Что за нелепое имя? Подошло бы неандертальцу». «Кстати, вчера днем прибыли вещи Белинды. Боюсь, однако, что часть из них пропала. Мебель Грегора уж точно, как и все связанное с ее карьерой. Остались какие-то мелочи. Мам, это все, у нее было не так уж много вещей. Ясно, а газеты? Что пишут в газетах? Я до сих пор ничего не видела, ни единого упоминания. Мам, Анна вздохнула. Не хочется тебя расстраивать, но, думаю, никто не заметил, что произошло. Не может быть, эти журналисты, они ведь помешаны на знаменитостях, им только звезд и подавай. Да, но Бинни была звездой, мама. Глупости, конечно, была. Нет, мама, она была бывшей звездой, а на бывших звезд всем плевать. Даже если они умирают? Да. Мам, послушай, я разорюсь на этом разговоре, мне надо идти. Понятно. Ты будешь мне звонить почаще? Сердце Анны смягчилось, как бывало всякий раз, когда на свет, протирая глазенки, словно трогательная маленькая девочка, выбиралась другая ипостась матери, хрупкая и ранимая. «Ну, конечно, я буду звонить тебе каждый день». «Хорошо, потому что я вообще-то довольно подавлена из-за всего этого. Мне кажется, что все потеряно. Я потеряла все. А теперь и ты ушла от меня, и я осталась одна, совсем одна. Мама, я вернусь через несколько дней, я...» «Честное слово, не понимаю, как ты можешь так со мной поступать? Это все Лондон, дьявольский город. Он заманивает людей, уничтожает их. Там резвится сам сатана. Это...» «Господи, мне так одиноко, Аннабелла, так невыносимо одиноко. Не знаю, смогу ли я это пережить. Не знаю, что со мной будет. Я боюсь, я так боюсь, что ночью не могу заснуть, я не могу. Мам, прими таблетку, просто прими таблетку». Под натиском глобального потепления эмоций безупречный фасад, за которым пряталась мать, стремительно расползался по швам. Каждый раз одно и то же. Сначала она поджимает губы в куриную гуску, выплевывая слова, как мелкие фруктовые косточки. А если это не действует, ее лицо обвисает, превращаясь в маску скорби, и она принимается ныть, жалуясь на одиночество. И никакого промежуточного состояния, ни одного мгновения, когда с ней можно вступить в разумный диалог. Анна не желала снова это выслушивать, она не обязана это выслушивать. У нее и без того масса поводов для беспокойства. «Пока, мама». «Нет, Аннабелла, подожди. Я позвоню через пару дней. Нет, не смей бросать трубку, я приказываю». Она отвела трубку от уха, но отключилась не сразу. Несколько секунд послушала приглушенные рыдания Гей и лишь потом нажала на кнопку. Она знала, кого-то оплакивает. Не Би, не Анну, а саму себя. Потому что пока никчемная Анна целыми днями торчала в комнате наверху, у Гей был под боком человек, которому повезло в жизни еще меньше. А теперь Гей не с кем себя сравнивать. Она оказалась лицом к лицу сама с собой. Одинокая депрессивная старуха, под завязку набитая неврозами, не позволяющими ей даже выйти из дома. Старуха, чьи планы все до единого провалились, чьи дочери ее ненавидели, и которая впервые в жизни осталась совершенно одна. Анна со вздохом уронила трубку. Ее до сих пор мутило от гнева после того, как открылась вся правда о похоронах Грегора. Но избавиться от чувства вины тоже не удавалось. Анна представила, как мать одна-одинешенька сидит в своем изящно обставленном домике. Вообразила глухой стук, с которым каждое утро, ровно в 9, на коврик у двери приземляется телеграф. Вспомнила запах любимого материнского чая с мятой и макушки прохожих, проплывавшие мимо окна в направлении соседнего канцелярского магазина. Услыша звон колоколов, который ветерок приносил по воскресеньям со стороны церкви святого Игидия. Все это казалось таким чужим и далеким. Подумать только, она уехала из дома каких-то 2 дня назад, а память уже отказывалась воспроизводить отдельные детали. Вытянувшись на кремовом шезлонге и каждой клеточкой впитывая солнечные лучи, Анна погрузилась в воспоминания о прошлом вечере. О своих блестящих волосах, умопомрачительных шпильках из крокодиловой кожи, шифоновом топе и золотой сумочке. О том, как сильно она полюбила Лол, о том, как все на них пялились и как парень в бермудах спросил, не модели ли они. Анна вспомнила, как они возвращались, держась за руки, как хихикали, словно школьницы, а потом дуэтом горланили «Если это не любовь, то почему же, то почему так хорошо?» И какая-то блондинка в атласном пеньюаре высунулась из окна с воплем «Заткнитесь, мать вашу!». Вспомнила такси, которое они поймали в час ночи, и водителя, парня из Сербии с огромными карими глазами. Он показывал фотографии дочурок и красавицы жены. рассказал, что ютится в комнате с 5 соседями, в общежитии, где живут еще 60 человек, многие из которых каждый вечер рыдают в подушку, и признался, что считает себя счастливчиком. Ведь он говорит по-английски и водит машину. Анна вспомнила, как опустилось стекло, и теплый ночной ветер развивал ее пропахшие сигаретным дымом волосы. А по улицам дефилировали юные столичные штучки в коротеньких маечках и джинсовых курчонках с шевелюрами всех цветов радуги. Вспомнила, как они вернулись в тесную квартирку Лол, и та соорудила здоровенный косяк с маслянистой, едкой травой, какой в Девоне не найдешь, и как они раскурили его под песни в записи Лол, а через распахнутое окно в гостиную время от времени врывались вопли возвращавшейся с вечеринок молодежи. Анна вспомнила, как прилетел вертолет, и несколько минут она обнималась с унитазом, пока не пришла в норму, а Лол хохотала, назвала ее слабачкой, сказала, что Би было бы стыдно за сестру, и пообещала ее закалить. А потом мысли ее вернулись к прошлой пятнице. Мать позвала ее ужинать, и они поели вдвоем молча. Легла в полночь, не испытывая ни малейшего желания спать, и долго вслушивалась в звуки Торрингтона, хотя вслушиваться-то было и не во что. Стояла гробовая тишина, нарушаемая разве что изредка проезжающими автомобилями. На нее навалилось ощущение пустоты и бессмысленности существования, предчувствие, что с ней никогда не случится ничего интересного. Это не давало заснуть почти до часу ночи. Кто бы мог подумать, что всего через неделю она будет здесь, в Лондоне, сидеть в саду на Лэдброу Гроув, жить у девушки из Шотландии и собираться в путешествие с чернокожей певицей 6 футов ростом и таинственным парнем по имени Флинт. Она прикрыла глаза, наслаждаясь теплом солнечных поцелуев на лице. Шум большого города, пронзительные сигналы кэбов, ритмичное буханье далеких строек, вопли игравших где-то рядом баскетболистов просачивался в сознание, как содержание классического фильма, который ей давно уже советовали посмотреть. Но она сподобилась только сейчас, и теперь никак не могла взять в толк, зачем тянула так долго. «Ах, Би!» — прошептала она, мысленно обнимая город и прижимая его к груди, при этом мучительно осознавая, что в нем навсегда останется пустота, которую ничем не заполнить. «Почему тебя со мной нет?» Вечером Лол снова вывела Анну в свет, на коктейль в суперстильном заведении на берегу вонючего канала, неподалеку от автовокзала. Заведение было забито публикой моднее даже, чем во вчерашнем клубе. И что это столичных пижонов тянет в такие вот дыры? Анна и Лол говорили о Би, о Ките, который сейчас удалился в свое поместье в Корнуолле, чтобы к сроку закончить очередную книгу по астрологии, и строили планы на завтра. Уже в 10 Лол отправилась ловить такси, заявив, что утром рано вставать, а хорошенько выспаться не помешает. Когда Анна подъехала к домику на Латимер-Роуд, он уже погрузился в кромешную тьму. Сняв шпильки, она на цыпочках прокралась по лестнице в свою комнатушку. Но, добравшись почти до самого верха, заметила, что из-под двери Джилл пробивается свет, а, подойдя поближе, услышала музыку и скрип, и стоны, и всхлипы. Она оторопела. В принципе, это нормально, что 30-летняя женщина в субботу вечером занимается сексом. Любая женщина, но только не Джилл. Люди делятся на 2 категории. Одних легко представить в интимной обстановке, других невозможно. И Джилл без сомнения относилась ко второй. Такая чистенькая, свеженькая, подтянутая, опрятная. Было бы настоящим шоком узнать, что она тоже ходит в туалет, портит воздух или, упаси Боже, надевает нестиранные спортивные штаны. Днем, когда Джилл вернулась домой после ленча, Анна с ней немного поболтала. Оказалось, что в юности Джилл была гимнасткой и даже представляла Великобританию на Олимпийских играх в Барселоне. Потом работала инструктором в местном тренажерном зале, а сейчас, после сокращения, собиралась учиться на спортивного психолога. «Интересно, чем они занимаются?» — подумала Анна. «Выслушивают жалобы типа «тренер по плаванию ко мне равнодушен»?» Почти все свободное время Джилл проводила в спортзале или местном бассейне. Ее холодильник ломился от энергетических напитков, йогуртов и свежих фруктов, а в комнате были аккуратно разложены по меньшей мере 10 пар тренировочных штанишек кукольного размера. Судя по виду, новехоньких. Джилл была из тех людей, чья стройность и очевидное здоровье заставляют окружающих чувствовать себя разжиревшими, немытыми, насквозь недужными монстрами. И потому казалось очень странным, что Джилл может предаваться столь низменному животному и, положа руку на сердце, негигиеничному занятию, как секс. Она осторожно надавила на ручку своей двери, отчаянно стараясь не сбить Джилл и ее любовника с ритма. Бесшумно вошла, как можно неслышнее нажала на выключатель, и уже собиралась запереться изнутри, когда за стенкой раздался взрыв мужского гогота, заставивший ее окаменеть. Потому что мужчина явно был не один, их было двое, как минимум. Пока Анна торчала на пороге, застыв как соляной столб, и не зная, куда девать глаза и что вообще делать, дверь комнаты Джилл распахнулась, явив мужчину. Абсолютно беспощадно голого мужчину. Огромного и чернокожего, с колоссальными бицепсами и блестящей от пота грудью. И такими накачанными ногами, что мускулы не давали им плотно сомкнуться, с гладко выбритой головой и крошечной испаньонкой на подбородке. «Привет!» — он широко улыбнулся Анне, прикрывая ладонями внушительные гениталии. Голос у него был приятный, улыбка обворожительная. «Привет!» «Извини, я не знал, что в доме еще кто-то есть. Я тут просто...» И смущенно покосившись в сторону туалета, он скачками рванул по коридору. Идеальной формы задница сверкала в лунном свете. «Черт, Анна, извини!» В дверном проеме возникла Джилл с одеялом на плечах, растрепанными волосами и сигаретой в руке. Анна с первого взгляда поняла, что та пьяна в дым. «Черт, блин, твою мать! Совсем про тебя забыла!» Хихикнув, Джилл по стеночке подобралась ближе к двери. «Это Тони», — заплетающимся языком проговорила она, махнув вслед убежавшему, после чего отступила и кивнула в сторону смятой постели, где развалился второй негр. «А это, как тебя? Маркус». «Маркус», — повторила Джилл, ухмыляясь и слегка покачиваясь. «Слушай, Анна, надеюсь, мы тебе не очень помешали? В смысле, тебе ж и так нелегко приходится». «Ее сестра умерла», — сообщила она Маркусу, — «от передозы». «Да ну, да». Одеяло начало сползать, и на Анну уставился крошечный розовый сосок. От смущения она не знала, куда смотреть. «Знаешь», — продолжила Джилл, глубоко затягивая сигаретой, — «тебе надо ложиться. Мы уже, короче, больше тебя не побеспокоим. Спи крепко, гляди у меня». Подхватив спадающее одеяло, Джилл привстала на цыпочки и запечатлела на щеке Анны слюнявый поцелуй. «Спокойной ночи. Скажи спокойной ночи, Маркус», — скомандовала она в сторону кровати. «Спокойной ночи, Маркус», — сказал Маркус. Джилл истерически расхохоталась и захлопнула дверь.